Поэтому мудрые государи всегда предпочитали иметь дело с собственным войском. Лучше, полагали они, проиграть со своими, чем выиграть с чужими, ибо неистинна та победа, которая добыта чужим оружием. Без колебаний сошлюсь опять на пример Чезаре Борджа. Поначалу, когда герцог только вступил в Романью, у него была французская конница, с помощью которой он захватил и Молу, и Форли. Позже он понял ненадежность союзнического войска и, сочтя, что наемники менее для него опасны, воспользовался услугами Орсини и Вителли. Но увидев, что те в деле нестойки и могут ему изменить, он избавился от них и набрал собственное войско. Какова разница между всеми этими видами войск, нетрудно понять, если посмотреть, как изменялось отношение к герцогу, когда у него были только французы, потом наемное войско Орсини и Вителли и, наконец, собственное войско. Мы заметим, что хотя уважение к герцогу постоянно росло, в полной мере с ним стали считаться только после того, как все увидели, что он располагает собственными солдатами. Я намеревался не отступать от тех событий, которые происходили в Италии в недавнее время. Но сошлюсь еще на пример Гейрона Сиракузского, так как упоминал о нем выше. В 271 году до нашей эры в сражении против мамертинцев на реке Киамасор Гейрон II позволил противнику перебить наемников, сохранив сиракузское ополчение. Впрочем, в дальнейшем он вновь широко пользовался новонабранными отрядами наемников. Став, как сказано, волею сограждан военачальником Сиракуз, он скоро понял, что от наемного войска мало толку, ибо тогдашние кондотьеры были сродни теперешним. И так как он заключил, что их нельзя ни прогнать, ни оставить, то приказал их изрубить, и с тех пор опирался только на свое, а не на чужое войско. Приходит на память и рассказ из Ветхого Завета, весьма тут уместный. Когда Давид вызвал на бой Голиафа, единоборца из стана филистимлян, то Саул, дабы поддержать дух в Давиде, облачил его в свои доспехи, но тот отверг их, сказав, что ему не по себе в чужом вооружении и что лучше он пойдет на врага с собственной прощой и ножом. Так всегда бывает, что чужие доспехи либо широки, либо тесны, либо слишком громоздки. Карл VII, отец короля Людовика IX, благодаря фортуне и доблести освободив Францию от англичан, понял, как необходимо быть вооруженным своим оружием и приказал образовать постоянную конницу и пехоту. Речь идет о создании во Франции в середине 15 века так называемых ордонансных рот, прообраза постоянной армии. Позже король Людовик, его сын, распустил пехоту и стал брать на службу швейцарцев. Эту ошибку еще усугубили его преемники. И теперь она дорого обходится французскому королевству. Ибо предпочтя швейцарцев, Франция подорвала дух своего войска. После упразднения пехоты, кавалерия, приданная наемному войску, уже не надеется выиграть сражение своими силами. Так и получается, что воевать против швейцарцев французы не могут, а без швейцарцев против других не смеют.